тут Лола слегка покривила душой, но не стала останавливаться на этой мысли. Открылась небольшая дверца, и выскочила давешняя старуха. Лола едва успела сделать растерянное несчастное лицо. «Тебе чего?» — спросила бабка. «А вот тут у вас написано, что уборщица требуется», — завела Лола тихим робким голосом, растягивая слова и проглатывая некоторые согласные. «Чего?» — старуха подошла ближе. «У тебя что, дефект речи, что ли?» Не ответив, Лола закусила нижнюю губу, а верхнюю заставила задрожать, имитируя обиду. «Ну, извини», — бабка усовестилась. «Тебя ведь не диктором берут, не лекции читать. А метлу-то, небось, удержишь». «А зарплата какая?» — вякнула Лола, вроде бы спохватившись, что забыла главное. «Зарплата!» — старуха помрачнела и сказала. «Сколько?» — Лола от удивления едва не вышла из образа, но вовремя опомнилась. «А ты что думаешь? Тебе тут миллион, что ли, платить будут?» Старуха развела руки, показывая помещение. «Сама видишь. Фирмочка у нас небольшая. Откровенно говоря, дрянь фирма. Канцелярскими товарами торгуем», — она показала на плакат с румяной девицей. За время Лолиного отсутствия кто-то успел пририсовать девице, кроме буденовских усов, еще и окладистую бороду. «Но пока держимся на плаву», — бодро продолжала бабуля. «Так что ты не тушуйся. Возьмешь кое-какого товару, ручки там, карандаши, резинки, да и продашь помаленьку. Доход хоть и маленький, но стабильный. Все так делают». «Ну уж и не знаю», — снова завела Лола. «Я женщина одинокая, никто мне не поможет. Есть пить надо, одеваться опять же». «Ну-ну», — старуха очень красноречиво посмотрела на Лолину юбку. «Ты уж сама решай. Только вряд ли у тебя выбор есть». «Это точно», — с тяжелым вздохом согласилась Лола. «Ладно, попробую. Когда приходить?» «Да хоть сейчас начинай», — обрадовалась бабка. «Неделю уже без уборщицы, сама видишь, грязь какая». «Да у меня и паспорта с собой нету». «Потом принесешь. Все равно бухгалтер Анна Вячеславовна два раза в неделю приходит. Тогда и оформишься». «Пойдем, покажу фронт работ». И бабка схватила Лолу за рукав, потащила по коридору. Пыльный коридор был необозрим. Лоле тут же слегка поплохело. «Не боись», — проговорила старуха. «Тебе только до угла мыть, а там уже другая фирма. Все перегородку никак не могут поставить, денег ни у кого нету. Вот гляди, тут склад». Лола увидела комнату едва ли не до потолка, забитую картонными коробками разной величины. «А тут бухгалтер сидит и товаровед. Там начальник кабинет, только его сейчас тоже нету. Все сотрудники придут, товар заберут, да и побегут по организациям. Я тут, считай, и завхоз, и вахтер, и ключница, а твое хозяйство тут». Старуха открыла очередную дверь. Поначалу Лола подумала, что тут тоже склад, потому что в комнате были свалены какие-то странные предметы. Но старуха толкнула ее в угол, где стояли ведро, швабра и валялись какие-то тряпки и банка с дико воняющим порошком. «Вот все тут, приступай». Лола вздохнула, потянула на себя тряпку, нечаянно оступилась, схватилась рукой за выступающую часть какой-то конструкции, вся куча угрожающе зашаталась. «Берегись!» — заорала старуха, бросаясь к двери. Лола едва успела отскочить, как Арясина рухнула на пол с ужасающим грохотом. Когда улеглась пыль, старуха выглянула из двери. «Ты жива?» «Жива! Что это было?» Лоле даже не понадобилось разыгрывать изумление. «Да тут, понимаешь, раньше институт научно-исследовательский был». Бабка подошла ближе. «Это вот от него осталось. Его расформировали, частично в другое место перевели, а это барахло бросили. Вот эта штука называется стенд. Раньше на стене висела». Лола осторожно подошла к лежащему стенду. Наверху большими буквами было написано «Наши достижения». Далее располагались наклеенные фотографии. Кое-где фотографии были оторваны, кое-где бумага на стенде запачкана, подписи стерлись, но одна фотография привлекла Лолина внимание. Она узнала на ней Камиллу. Хоть и моложе, лет на 15, но узнать можно. Те же взгляд и поворот головы, надо признать, что сейчас она выглядит лучше, еще бы. Столько сил и денег, небось, на себя потратила. Рядом с ней мужчина, тоже молодой, довольно привлекательный. Уж не Горбушин ли это? А вот и еще знакомое лицо. Ба! Да это Сеня Лопух собственной персоной. И Светлана тут же. Ну да, они ведь все вместе работали в этом Микроне. Ниже фотографии была аккуратная подпись. «Коллектив лаборатории номер 17 под руководством начальника Сереброва И.В. успешно сдал заказ». Какой заказ, Лола не поняла. Как раз в этом месте было оторвано. «Что смотришь? Нравится?» — спросила старуха, неслышно оказавшись рядом. «Эх, время было! Я ведь в этом институте лет 30 отработала. В охране сменами. Бывало, сидишь на вахте в проходной. А они бегут. Кто опаздывает, уж просят, унижаются. Но я никого не пропускала. Раз не положено, значит, не положено. Опоздал, сдай пропуск. А потом получи выговор от начальства. А если 3 выговора, то и уволят по статье. И все от меня зависит. Вот как». «Да вроде мне этот дядька знакомый», — Лола наугад ткнула в середину, где сидел немолодой полноватый дядечка в костюме, очевидно, это и был начальник лаборатории. «Этот?» — старуха фыркнула. «Никак не можешь ты его знать, потому как сидит он». «Сидит?» — удивилась Лола. «Где сидит?» «Не знаешь, где люди сидят», — прищурилась старуха. «В колонии строгого режима убийца он». «Да ну! Быть не может, чтобы такой приличный с виду человек кого-то убил!» Лола порадовалась, что на голове платочек, потому что уши ее сами собой встали торчком, как у овчарки. «А вот слушай!» — старуха уселась на покосившуюся табуретку. «Значит, было это... Так 11 лет назад. Институт функционировал помаленьку. Сдали половину помещения фирме одной, туда потом налоговая въехала, а пока деньги какие-то были. В общем, все ничего. Ну, и был у начальника отдела одного юбилей, что ли. Или просто праздник какой-то корпоративный, я уж не помню. В общем, справляли его в ресторане. А Иван Валерьянович, бабка ткнула пальцем в фотографию, он всегда на машине ездил. Не пьющий был мужчина, солидный. Ну, в общем, повеселились в ресторане, пора и честь знать, сели в машину, к нему еще 3, им по пути было, ну и поехали. Да не доехали, а врезались на набережной в другую машину. Там 2 было, муж с женой, молодые, она беременная, оба насмерть. «Ужас какой!» — скричала Лола. «Ага. А Иван-то Серебров живой остался. Только голову разбил. Рядом с ним Лена Зайцева сидела, тоже насмерть. А которые сзади были 2, те ничего, оклемались». «А кто с ним был?» — опрометчиво спросила Лола. «А тебе зачем?» — старуха глянула своими буравчиками. «Интересно!» — Лола приоткрыла рот и вытаращила глаза. И добилась желаемого эффекта. Старуха подумала, что в Лолиной жизни ничего волнующего никогда не происходило. Да хоть про чужие страсти послушать. «Вот она, Лена», — старуха указала скрюченным пальцем на совсем молодую девчонку. «Лаборантка ихняя. А вот эти 2 сзади ехали. Как звать, забыла». Лола была почти уверена, что старуха укажет на Камилу и стоящего рядом с ней мужчину. Вот чувствовала она, что дело касается Камилы и Горбушина. «И что? Посадили его?» — Лола ткнула пальцем в симпатичного дядечку. «А ты как думаешь? Те-то 2, что в другой машине были, оказались прокурор города родственники. Вроде дочка его и зять. Ну, он и закатал Ивана Валерьяновича по полной на 10 лет. Следователь приходил к нам в институт, все подробно рассказал. Несмотря на то, что коллектив поручился и характеристику ему дали отличную, уж очень прокурор осерчал. И то сказать, трое покойников-то. Лена Зайцева совсем молодая, жить бы да жить. А если с ребеночком нерожденным считать, то четверо. Следователь тоже очень сердитый был. Пьяный, говорит, за рулем. Это такое бедствие. Тогда с этим строго было. Сами ж говорили, не пьющий был мужчина. А вот выпил, видно, на празднике-то. И, видно, здорово выпил, раз в такую аварию влетел. Лола посмотрела на фото Камилы. Что-то в этой истории ей было непонятно. «Зачем же они все к нему в машину сели, раз он такой пьяный был?» — спросила она. «Да черт их знает! На суде говорили, что не заметили. Вроде он сказал им, что не пил. А он сам ничего не помнит, голову сильно ушиб. Ни как в машину садился, ни как в аварию попал, ничего, вот так». Так и на суде сидел, ни на что не реагировал. Уж как дочка его убивалась, страшно вспомнить. Он, Иван Валерьянович-то, вдовый был. Жена умерла, дочка осталась. Тогда лет 15 ей было. Уж как наши тетки на него заглядывались. Начальник, не пьющий, солидный. Только он ни на кого не смотрел. Одна доченька у него свет в окошке была. «Надо же, какая история!» «Слушай, давай же к работе приступаешь. Тебе не за разговор деньги платят». Старуха решила проявить строгость. «Уж и деньги!» — вздохнула Лола, берясь за швабру. Когда старуха отвернулась, она успела оторвать от стенда фотографию и спрятать под свитер. По дороге из загородного дома Горбушина Леня решил наведаться к Уху. Ухо, как уже сообщалось выше, был его старинным приятелем и в каком-то смысле коллегой. История умалчивает, где и как он обзавелся таким необычным прозвищем. Возможно, он получил его по той причине, что обладал уникальным поистине музыкальным слухом. Он мог по звуку безошибочно определить любую неисправность работающего автомобильного мотора. А может быть, дело обстояло еще проще. Возможно, Ухо был обязан своим прозвищем заметно оттопыренным ушам, которые слегка мешали ему в ветреную погоду. Ухо был специалистом по машинам. Не просто специалистом. Автомобили были главной и единственной его любовью, смыслом жизни, его религией. Он мог моментально раздобыть любой автомобиль, независимо от модели и года выпуска. Мог починить его, модернизировать или разобрать на запчасти. Точно так же, как в автомобилях он разбирался в мотоциклах и скутерах, в снегоходах и квадроциклах, а также в катерах, катамаранах, глиссерах и моторных лодках, в общем, в любых средствах передвижения, оснащенных двигателем внутреннего сгорания. С вертолетами и другими летательными аппаратами он сталкивался реже, но когда такая необходимость возникла, смог управлять и вертолетом. Леня Маркиз обращался к Уху во всех случаях, когда для осуществления очередной операции ему нужно было какое-нибудь необычное средство передвижения. Ухо мог достать любую машину, от инвалидной коляски до бронированного инкассаторского автомобиля, от раритетного дышащего на ладан запорожца до новейшего гоночного суперкара. Маркиз предпочитал не интересоваться, каким способом Ухо доставал машины. Одалживал или просто угонял на время. Во всяком случае, он ни разу на этом не попадался. Как-то раз для очередной Лениной операции понадобился лакированный лимузин с дипломатическими номерами. Леня только заикнулся об этом Уху. И уже через час тот подогнал прямо к его дому роскошное авто с флажком «Зимбабве» на капоте. Как выяснилось позднее, Ухо подпоил водителя посольского автомобиля, а к тому времени, как тот проснулся в незнакомой квартире, лимузин уже был возвращен на место. Вот к этому-то человеку и заехал Маркиз. Ухо владел большим гаражом неподалеку от обводного канала. Здесь он держал свои собственные машины, сюда же пригонял машины клиентов, которые были у него в работе. Леня вошел в гараж и, как обычно, едва не оглох от рева работающего мотора. Сам Ухо с задумчивым видом стоял возле машины с поднятым капотом и прислушивался к звуку мотора, как будто это был струнный квартет Гайдна. Увидев Леню, он кивнул, вытер руку куском ветоши и протянул ее для рукопожатия. «Привет, Маркиз!» — крикнул он, пытаясь перекрыть рев мотора. «Слышишь, как звучит?» «Что?» «А, да! Хорошо звучит!» «Хорошо — это не то слово, как песня, хотя...» Ухо вдруг насторожился. «Ты это слышал? Какой-то посторонний звук!» «Что?» «А, нет, я ничего не слышал!» «Нет, точно что-то не то! Придется еще немного поработать!» Ухо заглушил мотор. И в гараже наступила гулкая, звенящая тишина, по контрасту показавшаяся Лене оглушительной. «Привет, Маркиз!» — повторил Ухо каким-то непривычно задумчивым голосом. Он отступил от машины и уставился на стену, где висел рекламный плакат, на котором заляпанный грязью джип преодолевал горный ручей. Плакат этот висел на стене очень давно, так что вряд ли Ухо мог найти в нем что-то новое. «Привет!» — отозвался Маркиз, встряхнув головой, чтобы вернуть слух. «Что-то ты сегодня какой-то странный, какой-то задумчивый. Ты случайно не приболел?» «Кто? Я?» — Ухо удивленно взглянул на Маркиза. «Ты знаешь, я никогда не болею. Не имею такой привычки». «Нет, Маркиз, в моей жизни случилось что-то важное». «Что, ты купил Феррари?» «Да нет, что ты, до этого пока не дошло. Это у меня еще впереди, может быть». «Нет, тут совсем другое. Только обещай, что не будешь смеяться». «Конечно, не буду. Ты же меня знаешь». Ухо снова замолчал, глядя на плакат. «Да что случилось-то?» «Я ее встретил». «Ее? Кого?» «Женщину своей мечты». «Женщину?» Маркиз не смог сдержать удивление. «Вот же они, женщины твоей мечты!» Он показал на выстроившиеся вдоль стены гаража машины. «Новые не очень, разбитые и отремонтированные». Все, кто знал Ухо, знали, что в его жизни нет места женщинам. Его сердце навсегда было отдано средствам передвижения, в первую очередь автомашинам. Только о машинах он думал днем и ночью. Только они занимали его мысли и чувства. «Ты же обещал, что не будешь смеяться», — грустно протянул Ухо. «Я же и не смеюсь. Я просто удивляюсь. Это так на тебя не похоже. Ну, расскажи... Расскажи, как это произошло!» Ухо наверняка только и ждал возможности излить перед кем-то свою душу, переполненную новыми для него эмоциями. Повернувшись к Маркизу, он заговорил. «Прикинь, еду я вчера на новом Субару, а передо мной дамочка на Пежо. И вся такая правильная, аж противно. И машина у нее чистая, будто только из мойки. И ограничение скорости она соблюдает, как на экзамене по вождению. И тормозит аккуратно, и повороты показывает, как в школе учат. И на светофоре останавливается раньше, чем он успел переключиться. И пропускает не только пешеходов, но даже собак и кошек. Ну, прикинь, как меня это достало. Я и решил показать, как водят нормальные пацаны. Газанул на светофоре и подрезал ее. Красиво так подрезал, как в кино. А она... чуть автобусную остановку не снесла. Ну, я выскочил, хотел ее обматерить. А тут она из своей машинки вылезла. Увидел я ее, и все. Погиб». «Что, такая красивая?» «Красивая?» «Ну, наверное, красивая», — Ухо задумался. «Только не в этом дело». «А в чем же? Какая-то она не как все. Вот как тебе объяснить? К примеру, «Шевроле Камара. Конечно, красивая машина, но ведь не в этом дело. Не в том, что она такая красивая, а в том, что она такая одна. Вот и с ней, с этой Мариной. Таких, как она, больше нет. Значит, ее зовут Марина. Маркиз вычленил из спутанной речи уха какую-то осмысленную информацию. Ездит она на Пежо. А что ты еще о ней знаешь? Знаю, что она женщина моей мечты, повторил ухо. Она единственная и неповторимая. В ней все такое... «Такое, какого больше нет нигде и никогда!» С этими словами ухо уставился на стену отрешенным взглядом. На стене висел тот же плакат с джипом. Плакату, кажется, было лет 20, так что смотреть там было совершенно не на что. «Ну, хоть как она выглядит, блондинка, брюнетка, высокая, маленькая!» — всерьез заволновался маркиз. Он никогда еще не видел своего приятеля таким. «Она единственная», — твердил ухо. «Ну, я чувствую, сегодня от тебя толку не добьешься», — протянул маркиз. «Ох, извини», — опомнился ухо. «Ты ведь ко мне по делу приехал. Говори, чем тебе помочь». «Ну, я прям не знаю. Тебе сейчас не до меня». «Да нет, говори. Я, может, хоть немного отвлекусь». «Ну, если так...» Маркиз достал из кармана пакетик с краской, которую соскреб с забора загородного дома. «Взгляни на эту краску. Что ты о ней можешь сказать?»